«Ну, думаю, милая, держись. Это ж только начало спектакля. Если так пойдет дальше, то меня с моей заботой о психологическом развитии образа по системе Станиславского сейчас в этой рукопашной так пришлепнут, что, как в песне поется, никто не узнает, где могилка моя. И когда подошло время моей арии, я уже поняла, что должна вложить в нее все умение владеть голосом, на которое я только способна. Вспомнив советы своего концертмейстера, над которыми так потешалась, и разозленная тем, что он оказался прав, проклятый си-бемоль в конце арии я держала на пианиссимо умышленно долго, чтобы дать понять публике, что это все. Но в последний момент сделала такое крещендо да фортиссимо, что, как сказал потом Герингелли, было впечатление, что из туннеля вырвался гудящий паровоз. И когда, бросив ноту, я упала, рыдая к ногам Калафа, зал взорвался таким ревом, что пришлось надолго остановить спектакль. Честно говоря, я ничего подобного не ожидала, хоть и привыкла уже к бурной реакции западной публики. После меня сразу должен запеть Калаф свою арию. Когда стали смолкать аплодисменты, я взглянула на него, и потому как он, выставив одну ногу вперед, расправил плечи, и по блеску, каким загорелись его глаза, я поняла, что должна сейчас отверзнуть слух и душу. И правда, такого пения я никогда не слышала и, наверное, больше уж и не услышу. Его голос и сегодня звучит в моих ушах. Успех он имел грандиозный, и мы блестяще закончили первый акт. Во втором действии запела Бергит Нильсон и своим огромным, мощным голосом в конец добила публику. Турандот прошла с триумфом. После этого Герингелли предложил подписать со мной контракт на любые сроки на самых выгодных условиях. «Вы нам нужны. Калас ушла со сцены. Мы поставим для вас все, что захотите. Но ведь я живу в Москве, я не завишу от себя. Но можно жить и здесь, и во всем мире. Не возвращайтесь сейчас в Москву, поработайте здесь несколько лет. Я знаю, что у вас блестящее положение в вашем театре, но вы не представляете себе, какая карьера ждет вас на Западе, если вы свободно сможете здесь работать. О! Это-то я хорошо знала. Но остаться на несколько лет? Мне было настолько дико слышать его предложение, ведь меня ждал в Москве Слава, дети. Я просто перевела разговор на другую тему. Несколько раз мы встречались вместе. Я, Сичилиани, художественный директор, Герингелли. Для меня проигрывали оперы, чтобы я выбрала, что хочу петь в «Ла Скала». Манон Леско, Луиза Миллер, Дон Жуан, Адриана Лекуврер, Фауст. Через 3 месяца я получила письмо от Сичилиани со всеми этими предложениями. Увы, к сожалению, ничему не суждено было осуществиться. Министерство культуры перекрыло мне в «Ла Скала» все пути. Прощаясь со мной перед отъездом в Москву, Герингелли захотел сделать мне подарок на память о моем успехе и спросил, что бы я хотела. «Я обожаю собак. Подарите мне карликового черного пуделя, девочку». Я ее назвала Жужу и приехала с нею в Москву. Она умерла в 1973 году. Но если я узнала, что такое успех в «Ла Скала», то в той же «Ла Скала», присутствуя на премьере оперы «Травиата», я узнала и что такое неуспех, провал спектакля, несмотря на участие в нем знаменитых певцов и постановщиков с мировыми именами Герберта фон Караяна и Франко Дзефирелли. Мои первые спектакли прошли 7, 10, 12 декабря, И в эти же дни шли последние репетиции «Травиаты».